Вопрос. Вы сказали, что алхимический элемент нельзя собрать, если основание пениса не увеличено и не сотрясается в жизненный час дзы. Я думаю, что последнее происходит так, когда жизненность вибрирует в нижнем дантяне, и что если ее не повернуть назад, произойдет ночная полюция положительной жизненности. Как надо поступать в этом случае? Ответ. В медитации, когда вы достигнете высшего покоя, ваш пенис внезапно увеличится и станет содрогаться при отсутствии скверных мыслей, разжигающих страсти в сердце. Это вызывается вибрацией жизненности в центре нижнего дантяня, происходящей несмотря на отсутствие мыслей. Если практикующий не распознает эту вибрацию жизненности, он не достигнет ничего. Когда это произойдет, он должен практиковать 10 описанных выше этапов, чтобы повернуть жизненность назад для питания бессмертного семени. Его переход от мирского состояния к святому сделается возможным при использовании этого состояния жизненности, при половых отношениях, порождающего потомство. Все вещи в мире также воспроизводятся благодаря вибрации жизненной силы. Практикующий алхимию также пользуется ею для создания бессмертного семени. Мои мастера говорили: «Бессмертие нельзя культивировать или достичь его, если сексуальная жизненность не вибрирует». Но невежды не знают методов использования жизненности. Мастера древности ждали эту вибрацию и без долгих раздумий немедленно начинали практиковать две фазы подъема и опускания, изложенных выше. Вдыханием и выдыханием они поворачивали жизненность обратно, чтобы создать и вырастить бессмертное семя. Это является методом предотвращения ночной полюции с целью продления жизни. Однако, если вы допустите возрастание вожделения при практиковании алхимии, вы сделаете катастрофическую ошибку. Я не приму вас в качестве своего ученика. Если при вибрации жизненности практикующий допустит из-за недостатка самоуважения возникновение сексуального желания, то это просто приблизит конец его жизни. Вопрос. Я видел много стариков и болезненных юношей, преждевременно умерших из-за отсутствия самоуважения. Нет ли метода избежать этого? Ответ. Когда пенис увеличивается и содрогается, некоторые старики допускают возникновение сексуального желания и осуществление сексуальных связей. Если они заболевают из-за непогоды или нездоровой пищи, в их теле не оказывается ничего, что поддержало бы их падающую духовность и жизненность, и остановило бы утечку отрицательной жидкости. В этом заключается причина их преждевременной смерти. Большинство юношей думает, что они молоды и сильны, и что смерть еще далеко, и они дают своим воспроизводящей жизненной силам утекать наружу, пока она не истощится и их здоровье не надломится. Потому они и не могут избежать преждевременной смерти. Слабые старики должны воспользоваться подъемом жизненности, чтобы немедленно начать действовать, даже не дожидаясь изгнания дурных мыслей. Они должны сконцентрироваться на смертном затворе в основании пениса и вдыхать, чтобы поднять жизненную силу, находящуюся там, наверх, к полости нижнего дантяня, немного подождать, прежде чем сделать концентрацию на центре дзян-гун, солнечном сплетении, и затем выдохнуть, чтобы опустить жизненную силу, находящуюся там, в полость нижнего дантяня. Оттуда положительная жизненность будет распространяться во все части тела, убивая все сексуальные желания. Это упражнение надо повторять до тех пор, пока пенис не сожмется. Если старики будут так тренироваться, то у них не смогут возникать половые желания.